Глава 3. Отдав несколько распоряжений родичам, я провел ритуал призыва. Мне явился знакомый серый гипнотитан. Он начал что-то недовольно ворчать, но я просто передал ему в руки сумку. Титан заткнулся и тут же принялся доставать бутылки с волшебным самогоном, пряча их под своими складками. Я быстренько провел ритуал ментальной связи. Приложил для этого гораздо меньше силы, чем раньше. Даже ритуальный круг создал не на земле, а в воздухе, прямо над гипнотитаном. «Хорошенькие мои вкусности, мои хорошенькие, сладость моя», — ворковал он, аккуратно пряча бутылки. «Мне нужно поговорить с твоим боссом», — сказал я. Серый вздрогнул и чуть не выронил бутылку. Посмотрел на меня, затем огляделся, пытаясь найти новый ритуальный круг, отвечающий за ментальную связь. Наверх посмотреть он не догадался. «Что?» — пробормотал он. «Я говорю, что мне нужно поговорить с твоим боссом», — повторил я. «Обсудить обмен туманного самогона». «О-о!» — оживился Серый. «Хорошо, конечно, я передам». Он начал еще быстрее засовывать бутылки. «Придется несколько раз приходить», — пробормотал он. «Все не влезет, много бутылок». «Ничего, я тебя призову столько, сколько нужно будет». Вскоре Серый оставил мне несколько листиков, и я отправил его обратно. Через полминуты снова вызвал, и Серый продолжил бодро рассовывать бутылки. Пришлось 4 раза его призвать. Несмотря на то, что он мог прятать вплоть до 10 бутылок под одной складкой, самогона все равно было слишком много. Это плата за прошлую партию растений. В 5-й раз, когда я провел ритуал, вместо гипнотитана призвалась полная корзина растений и грибов. Я отлевитировал ее ко входу в замок и продолжил проводить ритуалы призыва. Всего гипнотитана отправили 8 больших корзин. В 9-й раз мне явился гигант с грибами на голове. Тот самый, с кем я обменивал туманный самогон на шлем и кирасу. «Человек!» — прорычал он. «Ты куда пропал?» «Это неважно», — покачал я головой. «Скажи, вы сможете достать эссенцию магии обмена?» «Что это?» — нахмурился здоровяк. Я начал подробно описывать эссенцию. Титан быстро понял, что я имею в виду, и сразу сказал. «Нет, это слишком ценно даже для нас». «И как вы используете эссенцию?» — удивился я. «Неважно», — отрезал он. «Даже на туманный самогон не будете менять?» «Нет», — резко дернул он головой. «Мы уже договорились, что будем обменивать высшие артефакты на туманный самогон, поэтому не нужно шантажировать нас, человек». «Хорошо. А если я предложу вам новый напиток?» — спросил я. «Он будет еще лучше, чем туманный самогон, но его я могу обменять только на эссенцию магии обмена». Гипнотитан нахмурился. «Ты подумай, хорошо подумай», — я прищурился. «Новый самогон очень дорог в производстве, но он будет на голову выше туманного. Я возьмусь за это только за эссенцию». Титан явно сомневался, но все же прорычал. «Ты сперва дай нам попробовать твой новый товар, а потом уже великий вождь решит». «Так и быть», — кивнул я. «Небольшую бутылочку я вам подготовлю». Взмахом жезла я отправил гипнотитана обратно. Он хотел еще что-то сказать, но я не стал его слушать. Борислав уже близко. Он не скрывается, давая мне время на подготовку. Я прочитал заклинание, создавая кровавые крылья, и полетел в сторону башни. Там уже должен быть накрыт стол. В полете невольно подумал, а что если бы я смог достать эссенцию магии крови и объединить ее с концентратором? В таком случае магия крови тоже давалась бы мне гораздо легче. И не пришлось бы читать заклинания, чтобы создать кровавые крылья. Но я не слышал, чтобы раньше кто-то объединял концентраторы с 2 эссенциями. В этом не было смысла, маги владели лишь одним аспектом. Я приземлился на башню и сел за стол, на котором стояла бутылка вина и пара бокалов. Буквально через несколько секунд рядом опустился Борислав. После взаимного приветствия он сел за стол, налил себе вина и окинул меня внимательным взглядом. Я же указал жезлом на землю и сказал одно слово «активатор». На земле появился ритуальный круг, от которого разошлась невидимая волна. «Ритуал помешает наблюдателям подсмотреть за нами», — пояснил я. «Интересно», — сказал Борислав, не сводя взгляда с моего жезла. «Как ты его усилил?» Я усмехнулся и убрал жезл в чехол. «Это одна из наград, которые я вынес с третьего этажа башни испытаний». Вдруг в руке алхимика появился небольшой флакон. Он его откупорил, и оттуда вырвался тонкий, едва видимый туман, который сразу рассеялся в воздухе. «Теперь нас точно никто не подслушает, даже кто-то моего ранга». Он убрал пустую склянку в карман. «Отлично», — кивнул я. «Мне удалось частично вспомнить то, что происходило на третьем этаже». Борислав стал серьезнее. «Насколько мне известно, такого раньше не было», — сказал он. «Мне кажется, что было», — задумчиво предположил я. «Просто никто не рассказывал об этом, чтобы не привлекать слишком много внимания». «Возможно», — пробормотал Борислав. «Так о чем ты узнал? Третий этаж состоит из трех залов», — начал я. Быстро описал первые два, зал сокровищ и зал с испытаниями, затем перешел к городу. Борислав крайне внимательно слушал. Его очень заинтересовали артефакты и зелья, о которых я рассказывал. «Подожди», — попросил он, — «можешь поподробнее рассказать об эликсирах?» «Немного», — кивнул я, — «подробностей не жди. Существуют эликсиры, помогающие прорваться на ранг высшего мага». «Не удивлен», — усмехнулся Борислав. «Я тоже такой могу создать, хоть и выйдет дорого. Что еще?» «А как тебе эликсир, способный помочь с продвижением по шагам?» «Серьезно?» — удивился Борислав. «А как такое возможно?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Ладно», — протянул он, — «что еще?» «Да много чего», — я начал перечислять. «Эликсир, усиливающий определенный аспект. Например, эликсир огненного сердца делает магию огня сильнее в два раза. Эликсир, создающий клона, но ты сам такое умеешь делать. Эликсир, который позволяет магу частично принять облик определенного монстра. Любому магу, не метаморфу. Эликсир, позволяющий перейти в нематериальную форму». Я перечислил еще несколько, которые вспомнил. Борислав с огромным интересом слушал меня и иногда задавал уточняющие вопросы. Также я немного рассказал про те артефакты, которые получил и которые видел в продаже. «Ладно, давай теперь перейдем к главному», — решил я. «Мне удалось найти информацию про великий портал». «Что именно?» — Борислав сосредоточился. Я рассказал ему все. Про мир глаз, великий портал и печальную судьбу Аэтерна. Про то, что на Земле тоже рано или поздно начнет утекать магия. Как и про легенды о том, что в трех башнях Ордена можно найти ключи, с помощью которых можно связаться с глазом. «Вот оно как», — пробормотал Борислав и глубоко задумался. Я ему не мешал. «Ты нашел невероятно важную информацию», — покачал он головой. «Я и не думал, что ты добьешься столь больших успехов так скоро. Это удивительно». «Я тут кое-что понял», — задумался я. «Влияние города на мой разум было сильнее, чем я предполагал. Например, я даже и не подумал, что нужно пить эликсиры от ментальной защиты, которые ты мне дал. У меня вообще стерлись из памяти наши беседы о башне. Я даже не знал, что меня не будет около 9 суток». «Ты не пил эликсиры?» — нахмурился Борислав. «Но Тимур мог повлиять на твой разум». «Вряд ли», — покачал я головой. «Мы с ним были в чужих телах, в искусственных. Тимур не мог влиять на разум жителей города, поэтому и я, скорее всего, был защищен». «А после выхода из башни?» — спросил Борислав. «Ты выпил эликсир?» «Нет». «Мои воспоминания о третьем этаже были стерты, и я не почувствовал всех этих 9 дней. Для меня все прошло так, будто я только вошел в зал с арками и уже оттуда выхожу». «Выпей». В руке Борислава появился пузырек. Я тут же его выпил, однако ничего не произошло. «Это хорошо», — кивнул он. «Если нет реакции, то никакого ментального воздействия на тебя не было». «Даже странно», — задумчиво сказал я. «Как Тимур мог не воспользоваться таким шансом?» «Может быть, не ты один смог сохранить память», — усмехнулся алхимик. «Не стоит недооценивать нашего старого друга. Поверь, у него немало своих секретов». «Буду иметь это в виду», — кивнул я. «К слову, про Тимура я тоже много чего узнал. «Например?» – заинтересовался Борислав. «Я рассказал про то, как он способен пожирать души других людей, даже монстров. Способен подселять ментальных паразитов, подчинять других людей, а также выходить из своего тела в форме души. А еще», – сделал я паузу, – «Тимур может менять свой пол». «В смысле?» – нахмурился Борислав. «Ну, становиться девушкой», – пожал я плечами. «Вот с такой грудью». Я показал руками, отдалив их от себя сантиметров на 40. «Да ты что?» – удивился Борислав. «Правда, что ли?» «Да», – покивал я, сдерживая смех. «Пожирание душ, ментальные паразиты, выход из тела, еще и смена пола?» – ужаснулся Борислав. «Ты же понимаешь, что он может замаскироваться под кого угодно, и даже под женщину?» «Да, да», – покивал я. «Тимур страшный человек». Борислав был абсолютно со мной согласен. «И зачем ему такая грудь?» – задумался он. «Мог же сделать себе поменьше. Может, он в них души убитых врагов хранит?» Борислав представил это и передернулся. «Ну а что?» – продолжил я. «Никто ведь не догадается. Или, может, эликсиры какие-то. Ранит его сильно. Он сделает глоточек из сосочка и как новенький». Борислав вдруг прищурился и внимательно посмотрел на меня. «Опять твои шуточки, да?» – проворчал он. «Эх, спалил. Не знаю, зачем ему такая грудь, но точно не для эликсиров», – уверенно заявил алхимик. «А нет, не спалил. Как ты смотришь на то, чтобы провести небольшой обмен?» – спросил я, сменив тему. «Какой обмен?» – заинтересовался алхимик. «Я буду омолаживать твоих дедов, а ты взамен найдешь мне кое-какие ресурсы». «О-о!» – оживился Борислав. «Это другой разговор. У меня есть на примете несколько очень полезных людей, которым не помешало бы скинуть пару десятков лет жизни. Какие ингредиенты тебе нужны?» Я покопался в барсетке, но не нашел там тетрадку. Поняв, что я ищу, Борислав положил передо мной несколько бумажных листов и дал ручку. Я начал писать список ингредиентов, необходимых мне для создания клонов. Чтобы получились полноценные живые клоны, способные сами мыслить, но при этом являющиеся частью меня, придется использовать крайне дорогостоящие ресурсы. Найти их силами рода Юсуповых практически невозможно. Написав список, я передал его алхимику. Тот прочитал и с любопытством спросил: «А зачем тебе плод древа мудрости? Он даже в алхимии крайне редко используется». «Вот так вышло, что нужен», — пожал я плечами. Алхимик вновь сосредоточился на моем списке. «Вижу аспекты крови, плоти, разума и даже души», — постучал он пальцем по столу. «Ты хочешь создать нового гомункула? Или другого разумного стража?» «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Хорошо, я достану все эти ингредиенты. Один комплект ингредиентов взамен на омоложение одного старика», — предложил я. Борислав поморщился. «Давай хотя бы на трех стариков. Даже если я привлеку ресурсы всего ордена, то максимум смогу достать комплектов 5. Некоторые ингредиенты слишком редкие». Я задумался. «Тогда 2 старика, 5 комплектов, 10 стариков. В будущем мне понадобятся другие ингредиенты, поэтому мы продолжим сотрудничество». «Даже предположить не могу, сколько информации ты вытащил из этого города», — усмехнулся он. «Поди все книги по ритуалистике скупил». Я не стал ему рассказывать про книгу знаний и ритуаликон. «Все не так просто, я вытащил далеко не все, что хотел, только небольшую часть». «Понимаю», — кивнул он, — «иначе все выглядело бы слишком просто». Мы еще некоторое время обсуждали наши общие дела, а затем Борислав улетел. Пообещал уже на следующий день достать первую партию ингредиентов. Ха, совсем скоро у меня появится первый клон. Он поможет мне снизить нагрузку. Будет заниматься всеми делами рода, ездить на встречи и проводить переговоры. Я же сосредоточусь на собственном усилении и самых важных делах. Так, пора переходить к следующему этапу. Создав кровавые крылья, я взлетел. Сделал круг над двором, задумчиво осматривая его. Территория вокруг замка не маленькая, при желании тут и поселение можно основать. В прошлом все так и было, кстати. Но все равно для моих планов этой территории недостаточно. Не хватит для всех ресурсных точек. Да и опасно это, учитывая, как часто на замок нападают. Но ничего страшного, в Уральских горах достаточно свободного пространства. Займу какой-нибудь холм и соединю его с замком-порталом. Я спустился вниз, туда, где жил прайд белых львов с мантией лазуриком во главе. Оба монстра заметили меня и тут же подбежали поближе. Я погладил мантию и спросил: «Ну как вы тут? Вас хорошо кормят?» Мантия что-то промурлыкала, я взглянул в глаза лазурика и кивнул ему. «Этот монстр не подчиняется мне, но я уже воспринимаю его как своего». Немножко побыв с монстрами и просматривав лучших представителей прайда белых львов, я подошел к участку, который был огорожен металлической клеткой. Там лежал грядка титан. Выглядел он не очень, энергии в нем осталось совсем мало. Растений почти нет, а почва серая, словно грядка титана давно не поливали, хотя это явно не так. Но для меня главное, что грядка титан еще жив. Я слетал до замка, взял нужные ингредиенты, в основном кровь высших существ. После этого вернулся к грядке титану и провел ритуал, который должен был вдохнуть жизнь в это странное существо. На самом деле в книге знаний я нашел довольно много информации про этот феномен. Чтобы создать такое вот существо, нужно полить гипнотитана кровью высшего монстра. Правда, лишь 1-2% гипнотитанов выживали после такого. Но в книге указывалось, что многое зависело от самого гипнотитана. Если он был напуган или не желал сотрудничать, то шанс успеха близился к нулю. Нам очень повезло, что этот гипнотитан выжил и стал грядкотитаном. С помощью книги знаний и ритуал икона я нашел способ, как поддерживать жизнь в этом странном существе. И не только это. Я теперь знаю, как сделать так, чтобы на грядкотитане всегда росли растения. Конечно, на это будет потребляться немало крови высших существ. Однако выгода будет огромной. Туманный самогон получился у Толика случайно. И в целом он самый простой из алхимии, которую можно получить с помощью растений грядка титана. Существуют и многие другие виды, но большинство из них требуют для приготовления ранг высшего алхимика. Не знаю точно, я далеко не всю память себе передал, но думаю, что именно консультируясь с Кольда, я получил еще 2 рецепта, кроме туманного самогона. Особенность этих рецептов – в том, что там не важен ранг алхимика, главное – правильные пропорции. Все ради крошечного шанса получить эссенцию магии обмена и создать себе лже-гримуар. Очень уж он мне понравился. Надеюсь, гипнотитаны найдут у себя в закромах эссенцию. Я провел сперва стабилизирующий ритуал. Вокруг грядка титана появился серый ритуальный круг. А затем провел еще один ритуал. На этот раз круг возник над грядкой титаном, и он был алым. Из него полился слабенький кровавый дождь. Сработало, грядка титан начал оживать на глазах. Почва из серой стала черной, на грядке проклюнулись новые ростки. Пришлось использовать немало крови высшего ядовитого монстра, но это того стоило. «Отлично», — пробормотал я. Мне вдруг вспомнился Серега, глава разведки. Про его случай я тоже почитал и даже передал самому себе одну идею. Звучит она так. Может сделать Сергея шпионом? Превратить его в гипнотитана и отправить в стан врага, пусть там добывает информацию и ищет сокровищницу косяка. Подумаю об этом позже. Идея хорошая и она осуществима. Я провел еще один ритуал. В радиусе 10 метров от грядка титана выросли алые колья, которые соединились сверху, образовав своеобразную клетку. Такая защита будет гораздо надежнее. Я вышел из клетки и увидел любопытную мантию с лазуриком. «Не пытайтесь сломать клетку», — строго сказал я, указав на алые колья. «Если попытаетесь, вам будет больно». Манти, понимающе мурлыкнула, Лазурик кивнул. Попрощавшись с ними, я полетел к нашей новой лаборатории. Ее построили рядом с замком и нашел там Рудика. Старый алхимик крайне удивился, когда я рассказал ему про грядку титана и новые рецепты. Рудик с воодушевлением записал их и сказал: «Мы и так срывали каждый раз все растения с той грядки, поэтому у нас много запасов. Я сейчас же попробую приготовить новый самогон. Наконец-то я утру нос этому мальчишке». «Давай», — кивнул я, — «чем скорее закончишь, тем лучше». Рудик побежал алхимичить, а я вышел на улицу и посмотрел на небо. За всеми этими делами не заметил, как уже подкрался вечер. Скоро наступит время встречи с Уральским, лучше не игнорировать его приглашение. Да и мне нужно с ним обсудить магические рудники. Я собираюсь приобрести столько рудников, сколько смогу. Это будет очень дорого, но мне есть что предложить. Помимо этого, я хочу заключить несколько соглашений с Уральским. Мне требуется крайне много ресурсов для того, чтобы начать создавать одну ресурсную точку за другой. В общем, дел у меня было невероятно много, и в одиночку мне буквально не хватает рук, чтобы браться за все. Поэтому я и ждал с нетерпением, когда Борислав добудет мне первые ингредиенты для создания клона. С одним, а лучше с двумя или даже тремя своими клонами, у меня получится гораздо быстрее реализовать все свои задумки. Так, я достал смартфон и нашел там нужный контакт. Свободного времени осталось мало, чтобы браться за какое-то важное дело. Но в то же время я не хочу терять ни минуты, поэтому займусь чем-то быстрым. Например, поговорю с Серегой. «Господин», — ответил он, — «я вас слушаю». «Сможешь быстро вернуться в замок? Есть разговор». «Да, скоро буду, 5 минут. Жду». Я положил трубку и усмехнулся. «Думаю, Сергею понравится идея поработать шпионом».